Когда на то нет Божьего согласия, как ни страдай она, любя, душа, увы, не выстрадает счастье, но может выстрадать себя. Душа, душа, которая всецело одной заветной отдалась любви, и ей одной дышала и болела, Господь тебя благослови. Он милосердый, всемогущий, Он греющий своим лучом и пышный цвет на воздухе цветущий и чистый перл на дне морском. 12 января 1865 года.